Перевоз покойников на кладбище за город предусматривался особым декретом от 17 июля 1790 года со следующим текстом. «Его Величество повелевают, что катафалки должны отвозить усопших в летнее время не раньше, чем около 9 часов, а зимой около 6 часов вечера». 28 октября 1790 года появилось новое дополнение к этому предписанию, которое должно было устранить различные недоразумения во время перевоза. Особенно было указано на штрафы за нарушение. Кучер не должен предаваться пьянству, останавливать катафалк у питейных заведений, чтобы быть в состоянии вести лошадей на таком расстоянии без факелов. Эти предписания, изданные Леопольдом II, привели к тому, что во времена Моцарта не принято было сопровождать гроб. Так как кладбище святого Марка находилось почти в 4 километрах от собора святого Стефана, то сопровождающие Моцарта должны были проделать большой путь по плохим дорогам и в полной темноте, что при плохой погоде было особенно неприятно. Поэтому понятно, что даже самые верные друзья дошли только до Штубентор и вернулись. Тем более, что кучер из-за неблагоприятной погоды, очевидно, особенно гнал лошадей. Если тело Моцарта без родных и близких в темную штормовую ночь в катафалке, нанятом за 3 гульдена к кладбищу святого Марка, вез лишь кучер, то произошло это не из равнодушия, а в соответствии с обычаями того времени. Можно предположить, что труп Моцарта был оставлен в так называемой «хижине усопших», двери которой обычно никогда не закрывались из страха перед привидениями, и, собственно, погребение было совершено могильщиком Симоном Пройшлем лишь на следующее утро. Для таких действий при Иосифе II тоже были изданы специальные указы, которые кажутся нам сегодня не только бездушными, но и вообще непонятными. Их можно понять лишь если рассматривать с точки зрения абсолютистски-просветительских воззрений Иосифа II. Его реформы коснулись и церемонии захоронения. И так как это мировоззрение было полностью выдержано в духе просвещения, многие его указы о погребении были изданы по реалистическим и здравоохранительным соображениям. Читаешь сегодня эти предписания и начинаешь понимать, почему они наталкивались тогда на сопротивление народа. Поэтому Иосиф II был вынужден кое-что изъять из них или, по крайней мере, смягчить. Особенно типичным для действий императора было, конечно, обоснование порядка проведения похорон 1784 года, в котором говорится: «Так как при похоронах ничего другого не предусматривается, как только быстрее отвести тело, и чтобы не препятствовать этому, следует зашить его без всякой одежды в полотняный мешок и потом положить в гроб и отвести на погост». Там привезенный труп вынуть из гроба и, так как он есть зашитым в мешок, опустить в могилу, засыпать негашенной известью и сейчас же закрыть землей. Этот ритуал захоронения в мешках уже 20 января 1785 года был отменен под давлением общественного мнения и разрешено было использование гробов за исключением умерших в больницах, для которых указ о захоронении в мешках действовал до начала XIX века. Все остальные указания должны были выполняться беспрекословно, безо всяких отклонений. По-прежнему были запрещены поминки, всякое освящение на кладбище и надгробные речи. Кроме того, как и раньше, действовал указ, что священники не должны сопровождать покойников до их могилы. Из этих строгих предписаний видно, что тогда похоронная процессия вообще была немыслима. да и участие в похоронном шествии из-за большого удаления кладбищ, расположенных в большинстве своем далеко за городом, из-за плохого содержания дорог и под покровом ночи были не по душе не только большинству сопровождающих, но и казались полностью бессмысленными, так как на неосвященном кладбище не были разрешены никакие похоронные церемонии. Если погребение Моцарта произошло без его родных и друзей, то случилось это не потому, что они не проявили достаточного участия или погода сделала дальнейшее сопровождение катафалка невозможным, а потому что в это время в Вене не было принято хоронить по-другому. При императоре Леопольде II большинство из этих распоряжений были полностью подтверждены, а некоторые еще больше ужесточены. Чтобы попытаться понять всю абсурдность истории нищенских похорон Моцарта вплоть до его захоронения в братской могиле и ее появления из-за недостатка знаний исторических обстоятельств, нужно изучить соответствующие правила этого обряда. Захоронение нескольких трупов в одной могиле было во времена просветительского абсолютизма само собой разумеющимся и обычным видом погребения. В распоряжении от 4 июля 1796 года о захоронении трупов в Вене тогдашнего санитарного магистра Гульденера фон Лобес написано: «В могилы мертвых с гробами, согласно предписанию, разрешается класть только 4 взрослых трупа и 2 детских. В случае отсутствия детей 5 взрослых трупов. Не может быть никакой причины, по которой 2 могилы с трупами одновременно должны быть открытыми. Одна могила должна равняться по предписанию 6 футам в длину, 4 футам в ширину и 6 футам в глубину». Из этого декрета совершенно ясно, что могила для захоронения 5-6 трупов была строго предписана, причем соблюдение этого указания строго проверялось. Если могильщик был виновен в его нарушении, то о нем без промедления нужно доложить в полицейское управление, которое виновного тотчас же должно доставить в полицейский участок, где он после установления нарушения должен быть наказан на месте. Исходя из этого исторического объяснения, кажется неуместным по краткой ссылке из биографии Ниссена сделать вывод о позорной могиле для бедных или даже о захоронении в братской могиле, если там говорится: «Бренные останки Моцарта были захоронены на кладбище у линии Святого Марка под Веной. Так как Ван Свитен учитывал небольшие сбережения семьи, гроб был опущен в общую могилу, что дало возможность избежать лишних расходов. Упомянутая в этом описании общая могила полностью соответствовала обычному для того времени погребению венских граждан». Совершенно другую проблему представляет вопрос, почему для Моцарта было избрано простое обычное погребение третьего класса, а не назначены пышные похороны. Известно, что наряду с могилой, в которую укладывали 5 трупов, обряд, воспринимаемый населением Вены как само собой разумеющийся, уже во времена Иосифа для особо знаменитых личностей предусматривались исключительно отдельные могилы и разрешались траурные шествия за городскими стенами Вены. Так, при участии большого числа жителей Вены на кладбище в Мацлайнсдорфе в отдельной могиле был похоронен Кристоф Виллибальд Глюк, который умер в возрасте 73 лет в 1787 году. Что во времена Моцарта такие исключения были редкими, понятно уже из того, что лишь в 1807 году декретом от 2 октября, очевидно, под давлением общественного мнения, для лиц более высокого ранга и заслуг в исключительных случаях разрешалось захоронение в отдельных могилах, причем в зависимости от убранства могилы взималось от 10 до 30 гульденов. При обсуждении этого аспекта возникает вопрос, почему захоронение Моцарта не было проведено по высшему рангу в отдельной могиле? Аргумент, приведенный всегда критически настроенным Карлом Бером, что Моцарт ко времени своей смерти уже был полностью забыт, не только кажется непонятным, но и безосновательным. Известно, что за рубежом во всех крупных европейских городах, где ставились его оперы, все чаще выделялись для него значительные суммы денег даже в последние годы его жизни. И внутри страны уже никем не оспаривалась его слава музыканта, что наряду с чрезвычайно успешным исполнением волшебной флейты, прежде всего, документально подтверждается тем фактом, что ему был сделан и почетный заказ от богемских властей для сочинения праздничной оперы по случаю коронации Леопольда II на престол короля Богемии. И речи не может быть о том, что его звезда в Вене уже давно померкла. Скорее всего, произошло обратное. Именно его непредсказуемый гений, благодаря которому он превосходил всех современных музыкантов, возбуждал их зависть, недоброжелательность, как это можно понять, из одного отрывка биографии Немечика. У Моцарта были и враги, многочисленные непримиримые враги. Они считали недостатком, что он был таким великим музыкантом и таким прямым человеком. Из-за своих замечаний, таких, например, как «сердце облагораживает человека», он был не очень популярен в авторитетных знатных кругах. И Венский двор не осыпал его знаками признания, за исключением Иосифа II, назначившего его в 1787 году придворным композитором с годовым окладом в 800 гульденов. Свидетельством особо пренебрежительного и безучастного отношения к уже известному в Европе и вызывающему восхищение молодому Моцарту было письмо Марии Терезии эрцгерцогу Фердинанду, который хотел оставить Вольфганга при себе. В письме от 12 декабря 1771 года ее императорское величество соблаговолило дать следующий ответ. «Вы спрашиваете у меня разрешение взять к себе на службу молодого человека из Зальцбурга? Не знаю, в качестве кого, так как думаю, что вам не нужны ни композиторы, ни бесполезные люди. Хочу сказать, что вы не должны окружать себя бесполезными людьми и давать звания таким людям, как будто они находятся у вас на службе. Службу унижает, если эти люди потом, как нищие, ездят по свету». И Мария Луиза, супруга Леопольда II, не очень жаловала искусство Моцарта, или лучше сказать, она слишком мало понимала, иначе не говорила бы после исполнения оперы «Дон Жуан» в Праге на торжествах по случаю коронации в сентябре 1791 года «А Порфирия Тедеско».